Глава 22. Тайна поместья. Интересно, что же именно от нас хотят и зачем они здесь собрались? Мало того, кто они вообще такие? Пока не подойдем к ним, ничего не узнаем, — ответил Адриан. Пошли? Я кивнула, и мы двинулись в сторону ожидавшей нас толпы. Те же, увидев, что мы движемся в их сторону, пошли нам навстречу. Мы встретились с ними на небольшой каменной площадке. Кто вы такие и что вам нужно? — спросил Максимилиан. «Простите нас, мы работники этого поместья. Мы узнали, что к нам приехала видящая. У нас есть вопросы к ней. Мы хотим, чтобы она помогла нам», — взяла слово дородная женщина, выступившая вперед. «С чего это вы взяли, что видящая будет решать ваши вопросы?» — задал вопрос Максимилиан. «Да мы же не просто так!» — крикнул щупленький мужчина из толпы. «Мы все понимаем, мы и дары принесли». «Правда, кто что может, да, девоньки?» Он повернулся к толпе. Все засуетились, стали показывать то, что принесли с собой. Кто-то достал золото, кто-то драгоценные камни, кто-то одежду. Одна женщина принесла с собой книги. Пожалуй, это единственное, что было мне интересно. На книге я загляделась и пыталась понять, что же там такого интересного. «Тара», — негромко спросил у меня Максимилиан, — «что будешь делать?» «Армина, я так понимаю, пока еще нет, наши поиски приостановлены. Будешь принимать или отдохнешь?» «Я бы посоветовала отдохнуть, тебе досталось в последнее время. Но ты сама решай. Все-таки этот дар мне дан не только для того, чтобы по горам да лесам лазать, да мир спасать. Обычным людям я тоже должна помогать». Глубоко вздохнула. Ко мне молча подошел Михаэль и взял меня за руку. Я посмотрела на него, он мне кивнул, мол, что бы ты ни решила, я с тобой. Я повернулась к страждущим, иначе их не назвать. Они смотрели на меня с таким ожиданием, будто чудо ждали. «Хорошо, я приму вас. Только мне нужно привести себя в порядок и перекусить. Найдите помещение, где мы можем общаться, и через час я буду там». Толпа обрадованно загудела и, развернувшись, двинула в сторону поместья. «Ты уверена, что тебе это нужно?» — спросил Адриан. «Я согласен с Максимилианом. Тебе необходимо набраться сил. Миссия у нас не самая простая. Она даже для нас, мужчин, тяжеловата. А ты девушка и переносишь все тяжести этого похода наравне с нами. Я не уверена, но не могу не помочь людям и отказать им в просьбе. Этот дар есть только у меня. Я должна помогать всем, кто просит. Так тебя ни на кого не хватит. Или еще чего, просто выгоришь от этих постоянных просьб. Себя тоже беречь надо», — проворчал Михаэль. «Может, ты и прав, но сейчас мне захотелось им помочь. Поэтому пошли обратно. Нужно успеть душ принять и перекусить». Мы вернулись в поместье, договорившись встретиться в столовой через полчаса. Разошлись по комнатам. Вниз я спустилась, посвежевшая после прохладного душа. Меня уже ждали. «Госпожа, для вас приготовили комнату, в которой будет удобно общаться. Давайте я вас провожу». «Хорошо, но только после того, как я со своими спутниками смогу перекусить. На голодный желудок плохо работается», — подмигнула провожатому. «Конечно, давайте я провожу вас в столовую». В столовой уже находились Адриан с Михаэлем. Стоило мне войти, как ко мне навстречу пошел Михаэль. «Тара, ты хорошо выглядишь. Как ты умудряешься менять свои образы, до сих пор не могу понять». «Ты о чем?» «То ты девочка-шалопай, то воинственная амазонка, то, как сейчас, очаровательная красотка». «Мих, ну ты даешь, что на тебя нашло? Ты никогда мне такого не говорил. У нас сложная миссия, и как-то было не до романтики. А сейчас, после наконец-то целого дня отдыха, когда мы позволили себе немного расслабиться, я могу это сказать своей милой девушке». Он наклонился и поцеловал меня в щеку. А я смутилась, ведь здесь столько посторонних людей, неудобно как-то. Мои щеки стали красными из-за возникшей неловкости. «Давайте быстрее перекусим, меня там ждут». «А где Максимилиан и его команда?» Обратилась к Адриану, потому что на Михаэля смотреть не могла. «Что это с Михаэлем такое случилось? Странный какой-то». «Они сейчас будут», — ответил Адриан. Тут двери в столовую открылись, и вошел Максимилиан со своей командой в полном составе. «Раз все в сборе, то не будем задерживаться, давайте ужинать». На весь ужин потратила не больше получаса. Есть особо не хотела, так, утолила легкий голод. «Все было очень вкусно, передайте повару. Я готова работать». Встала из-за стола и обратилась к своему провожатому, который ждал, когда мы закончим трапезу. «Тара, подожди, я с тобой», — сказал мне Максимилиан, тоже встав из-за стола. Остальные сказали, что не будут мне мешать работать. Нас проводили в небольшую библиотеку. У входа в помещение уже стали собираться слуги поместья, занимая друг за другом очередь. Здесь был уютный стол, за которым можно было работать и принимать посетителей. А напротив стола стояло два кресла. Одно кресло Максимилиан поставил рядом с моим, у стола, а второе посередине, чтобы мне лучше было видно посетителя. Я была уверена, что у Армина Виленталя большая библиотека. Не ожидала увидеть здесь такое небольшое помещение, да и пыльновато тут, сказала, глядя на книги. «Простите нас, госпожа. Мы понимаем, что это неправильно общаться в такой комнате, но мы не вольны распоряжаться в этом поместье без господина Армина. Эта комната – это все, что мы смогли организовать в кратчайшие сроки. Она давно не использовалась. Раньше это был кабинет пожилой госпожи, мамы господина Армина. Но после того, как она оставила этот мир, кабинет был запечатан и не использовался. Ой, а нам точно можно здесь находиться? Когда вернется господин Армин, у нас не будет проблем?» «Нет, что вы! Эту комнату запечатали просто за ненадобностью. Ей можно пользоваться в любой момент. Мы не успели полностью привести ее в порядок за такое короткое время, хотя и старались сделать все возможное. Но надеемся, что это не помешает вашей работе. Если же госпожа недовольна тем помещением, которое мы смогли ей предоставить, тогда мы попробуем еще как-нибудь решить этот вопрос. Думаю, что не помешает. Я не собираюсь ее осматривать. Мне просто нужна была отдельная комната, где мы могли бы общаться. Простите меня за это пожелание, но мы бы хотели, чтобы видящая была в комнате одна. Некоторые слуги хотят, чтобы их просьбы остались конфиденциальными, и их никто не услышал, кроме самой видящей». Опасливо поглядывая на Максимилиана, сказал наш провожатый. На это пожелание ответил Максимилиан, не дав мне сказать ни слова. «Госпожа видящая будет работать только в моем присутствии, и никак больше. Если вас это не устраивает, вы можете к ней не обращаться», — отрезал мой глава охраны. Наш провожатый поджал губы, явно недовольный тем, какой ответ он получил, но спорить не рискнул и вышел из кабинета. Уже на выходе спросил. «К вам можно приглашать?» «Да, конечно, спасибо». Первой в кабинет вошла немолодая высокая женщина. Она, гордо подняв подбородок, прошествовала вдоль кабинета и села в кресло напротив. «Итак, какой вопрос у вас ко мне?» – спросила ее. После моего вопроса она стала поглядывать на Максимилиана, а затем словно сдулась, сгорбилась вся, опустила глаза в пол. Что же ее так беспокоит? Тут она подняла на меня свой взгляд и, глядя прямо мне в глаза, все-таки тихонько смогла выдавить из себя вопрос. «Я хочу знать, когда у меня будет своя семья?» Я улыбнулась ей. «Дайте мне вашу руку», – попросила ее. После того, как я прикоснулась к ней, увидела ее будущее, которое ей рассказала. Она встретит свою судьбу, когда поедет к маме в гости. Именно там она познакомится со своим мужем, с которым будет очень счастлива, и от которого родит троих детей. Уходила она от меня совершенно другим человеком. Вид у нее был странный, улыбка плотно приклеилась на ее лице. Надо сказать, что улыбка ей очень шла, а вот взгляд был мечтательный и в то же время дезориентированный. Она подарила мне красивый кулон на цепочке. Я пыталась отказываться от подарка, говорила, что я делаю это не ради вознаграждения. «Вы не правы. Никто никогда и не подумает, что вы работаете из корысти. То, что вы делаете, должно вознаграждаться. Вы вселяете веру в людей, а это бесценно». Она положила невероятной красоты кулон на стол и вышла из комнаты. Все то время, что она была с нами, Максимилиан сидел тихо. При этом ни один мускул на его лице не вздрогнул, будто и не живой вовсе. «Максимилиан, может быть, лучше мне менять охрану рядом со мной? Сейчас ты, а потом кто-то из твоих ребят». «Нет, Тара, это моя задача, и я не собираюсь перекладывать ее на плечи кого бы то ни было». Я кивнула ему на ответ, и в этот момент в комнату постучали, и зашла худенькая девушка. «Можно войти?» «Конечно, проходите», — пригласила ее. Она, осторожно глядя на Максимилиана, вошла в кабинет и, не торопясь, прошла и устроилась в кресле. Эта девушка хотела узнать, как можно вылечить ее сестру, что нужно для этого делать. Я рассказала ей все то, что увидела. Она выходила от нас со слезами на глазах и горячо благодарила за помощь. Эта девушка оставила нам сборы редких трав. Оказывается, она так подрабатывает. Собирает травы, засушивает их и потом продает. «Вы не думайте, это редкие травы. Они дорого стоят, я точно знаю», — сказала она нам, увидев, как я обескураженно смотрю на переданные нам мешочки. Один за другим к нам заходили слуги, узнавая каждый то, что ему было нужно. На столе высилась горка подарков за мои услуги. Кстати, те самые книги, которые я увидела еще на улице у женщины, оказались ценными травниками по очень редким травам. Так что за них я была по-настоящему благодарна. Я работала так уже почти 3 часа и, если честно, невероятно устала, но не хотела говорить об этом людям, которые ждали от меня помощи. Я сбилась со счета, сколько людей уже побывали сегодня в библиотеке. В очередной раз в дверь постучали, и вошел глубоко пожилой мужчина. «Госпожа, я принес вам чай и закуски. Вы совсем молоденькая, а так много работаете. Смотрите, как себя замотали. Вам нужно отдохнуть». «Ох, спасибо вам за заботу!» Он внес поднос с 2 чашками для меня и Максимилиана и тарелкой закусок в библиотеку и поставил на стол напротив меня. «Вы кушайте, не переживайте. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Я давно работаю у господина Армина. Начал работать еще при его отце. Я всем доволен, и мне не нужна ваша консультация. А хотите, я расскажу вам про это поместье?» «Да, очень интересно», сказала ему, откусывая кусочек от нежного бутерброда. «Оказывается, этому поместью уже больше 800 лет. Оно переходит от отца к сыну. Господин Армин ремонтировал его, потому что поместье долго не использовалось по его прямому назначению. Его отец предпочитал другое поместье, а в этом находился не так часто, да и здесь было мало постоянно проживающих людей. Так поместье стало приходить к запустению и постепенно разрушаться. Но господин Армин решил быть поближе к истокам, поэтому он отремонтировал поместье, при этом закрыв все подземные переходы». «Здесь есть подземные переходы?» У меня загорелись глаза, будто мало мне приключений. «О да, госпожа, раньше ими активно пользовались, а сейчас многие из них уже представляют собой большую опасность. Там могут быть обвалы породы, а может, они уже даже затоплены. Их ведь не реставрировали. Сейчас, насколько мне известно, существует только один действующий переход в старую семейную часовню в скале. Он единственный и функционирует. Но по нему тоже очень давно никто не ходил. Как думаете, если мы ненадолго туда прогуляемся, господин Армин будет сильно против нашего самоуправства?» «Не думаю, что он будет против. Но, как я и сказал, этим переходом давно никто не пользовался. Я бы не хотел, чтобы с вами что-то произошло». «Не переживайте, со мной будет охрана, так что точно ничего не случится». На это заявление Максимилиан очень выразительно закатил глаза. «Ну что же, если желаете, то я перенесу всех страждущих на завтра, на утро, а вы сможете прогуляться перед сном. Время-то уже позднее, так что если совсем недолго, то, думаю, это можно устроить». «Ура! Договорились!»